Он еще не успел договорить, как его охватило холодом. То есть как это был? Почему был? Ключ не занес. Господи, да что же случилось, наконец? Он уже готов был заорать во весь голос, то есть в каком это смысле был? Но тут Игорь Петрович совершенно сбил его с панталыку. Стремительным движением фехтовальщика он выбросил в его сторону длинную руку и выхватил у него из-под носа какой-то черновик. — А это откуда у вас? — спросил он резко, и мирное лицо его вдруг хищно осунулось. — Откуда у вас это? — Позвольте, — проговорил Малянов, приподнимаясь. — Сидите! — прикрикнул Игорь Петрович. Сизые его глазки бегали по лицу Малянова. — Как к вам попали эти данные? — Какие данные? — прошептал Малянов. — Какие к черту данные? — заревел он. — Это мои расчеты! — Это не ваши расчеты! — холодно возразил Игорь Петрович, тоже повышая голос. — Вот этот график! Откуда он у вас? Он издали показал листок и постучал ногтем по кривой плотности. — Из головы! — сказал Малянов свирепо. — Вот из этой! Он постучал себя кулаком по темени. — Это зависимость плотности! От расстояния до звезды. Это кривая роста преступности в вашем районе за последний квартал, объявил Игорь Петрович. Малянов потерял дар речи. А Игорь Петрович, брюзгливо оттопырив губы, продолжал. Даже срисовать толком не сумели. Не так она на самом деле идет, а вот так. С этими словами он взял карандаш Малянова, вскочил и, положив листок на стол, принялся, сильно надавливая, чертить поверх кривой плотности какую-то ломаную линию, приговаривая при этом «Вот так! А здесь вот так!» «А не так!» Закончив и сломав грифель, он отшвырнул карандаш, снова уселся и посмотрел на Малянова с сожалением. «Эх, Малянов, Малянов!» — произнес он. «Квалификация у вас высокая. Опытный преступник. А действуете, как последняя сявка». Малянов обалдел и переводил взгляд с чертежа на его лицо и обратно. Это не лезло ни в какие ворота. То есть до такой степени не лезло, что не имело смысла ни говорить, ни кричать, ни молчать. Собственно, строго говоря, в этой ситуации следовало бы попросту проснуться. — Ну, а жена ваша в хороших отношениях со Снеговым? — спросил Игорь Петрович прежним вежливым до бесцветности голосом. — В хороших, — сказал Малянов тупо. — Она с ним на «ты»? — Послушайте, — сказал Малянов, — вы мне чертеж испортили. Что это такое в самом деле? — Какой чертеж? — удивился Игорь Петрович. — Да вот этот график! — А, ну это несущественно. Снеговой заходит в гости, когда вас нет дома. — Несущественно, — повторил за ним Малянов. — Это, знаете ли, вам несущественно, — проговорил он, поспешно собирая со стола бумаги и кое-как распихивая их по ящикам. Сидишь тут, сидишь, как проклятый, вкалываешь, потом приходят всякие... И говорят, что это несущественно, — бормотал он, опускаясь на корточки и собирая черновики, разбросанные по полу. Игорь Петрович, без всякого выражения следил за ним, аккуратно ввинчивая сигарету в мундштучок. Когда Малянов, отдуваясь, потный и злой, вернулся на свое место, Игорь Петрович спросил вежливо: «Вы разрешите закурить?» «Курите», — сказал Малянов. «Вон пепельница. И, знаете, спрашивайте поскорее, что вам нужно. Мне работать пора». «Это зависит только от вас», — возразил Игорь Петрович, деликатно выпустив дым из угла рта в сторону от Малянова.